Как пишет южнокорейская интернет-газета Tonir News, южнокорейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родиной 7 марта у американского посольства в Сеуле устроила пресс-конференцию, на которой осудила американо-южнокорейские ядерные военные учения против севеространы. На ней вслед за речами было зачитано совместное заявление южнокорейской, северокорейской и зарубежной штаб-квартир Общенациональной лиги за объединение Родиной.